Эпизод 14. Утром они вернулись на тракт и двинулись дальше на север. Фарах пребывал в отвратительном настроении. Он замерз и не выспался. Танвар же, напротив, был весел и доволен. Он шумно восхищался красотами родного края и рассказывал другу короткие смешные истории, которые называл на свой северный лад анекдотами. Фарах, правда, ни разу не улыбнулся, будущее представлялось ему в мрачном свете, и подмастерье не видел причин для веселья. За день они проехали немного. Скакунам нужен был отдых, да и Фарах чувствовал себя паршиво. Сильно чесалась в носу и кружилась голова. К счастью, ближе к вечеру они добрались до небольшого городка, расположившегося прямо у тракта. Здесь нашелся постоялый двор, там отдыхали торговцы, идущие на юг. Друзья сняли небольшую приличную комнату и доверили скакунов конюху, состоявшему при общей конюшне. Северянин, приметив болезненное состояние друга, заявил, что он простыл и надо лечиться. Танвар принес из кухни большой глиняный стакан с резко пахнущей жидкостью, прозрачной, как слеза. Фарах с недоверием глянул на стакан, но ничего не сказал. Танвар заставил выпить его, это зелье, утверждая, что это всего лишь лекарство. Жидкость обожгла Фараху горло, и он закашлялся да так, что слезы брызгнули из глаз. Северянин заставил друга лечь, закутаться в одеяло и лежать спокойно. Потом намазал ему ноги отвратительно пахнущим бальзамом. Подмастерье, тихо ругавшийся про себя, отвернулся к стене, давая понять, что у него плохое настроение, и он не расположен к беседам. Танвар пожал плечами и спустился в общий зал за новостями. Когда он вернулся, подмастерье мирно спал. Утром Фарах почувствовал себя значительно лучше. В носу не свербило, горло не чесалось и не ломило ноги. Погода наладилась. Выглянуло солнышко, и к нему вернулось хорошее настроение. Танвар, заметивший, что другу стало лучше, похвалился талантом врачевателя, и они стали собираться в дорогу. В этот день они отмахали несколько десятков лиг. Фарах, пришедший в себя с интересом, рассматривал окрестности. Теперь он замечал то, что, по мнению Танвара, являлось красотой Сальстана. Деревья. Да. В первую очередь его поразили деревья. Здесь их было много. Они росли вдоль дороги и выглядели очень красиво. Огромные стволы, раскидистые кроны, зелень всех оттенков. Это действительно впечатляло. Правда, Фарах недоумевал, откуда вокруг столько грязи. Но когда на третий день пути начался дождь, причем не просто дождь, а самый настоящий ливень, подмастерье понял, откуда она берется. Спутники пережидали непогоду под раскидистой елью, прячась под большими мохнатыми лапами от тяжелых капель дождя. Скакуны недовольно фыркали, им места под елкой не нашлось. Когда небо немного просветлело, Фарах вышел из-под дерева и поднял голову. Капли дождя падали ему на лицо и стекали на грудь. Подмастерье вскинул руки, ловя ладонями воду, падающую с неба. Капли оказались тяжелыми, мягкими, они ласково касались кожи, словно лаская ее. Фараху это казалось чудом. Он представил себе, что случилось бы, если бы в Эшмине пошел бы такой дождь. О, наверное, это стало бы главным событием года. О нем бы еще долго вспоминали, передавая сказания о волшебстве из поколения в поколение. Вода. Чистая вода, падающая с неба. Это так хорошо и приятно. Фарах был очарован дождем и простоял под ним минут 10, пока Танвар не затащил его обратно под широкие лапы ели. К вечеру, когда они остановились на очередном постоялом дворе, подмастерье опять чихал. На этот раз Танвар повторил лечение, намазав бальзамом уже не только пятки друга, но и спину и грудь. Фарах, завернутый в два одеяла, лежал на кровати и с грустью думал о том, что у всего в этом мире есть свои оборотные стороны, что если есть что-то хорошее, то непременно у этого найдется изъян. Дождь красивый и ласковый обернулся простудой. Чудесный Сальстан – богатая и сильная страна, оказывается, не так гостеприимна, как представлялось. Здесь много нищих, больных, увечных и много грязи. Дороги ужасны, а еда отвратительна. Но это Сальстан – самое сильное и богатое королевство, закрывавшее собой остальной мир от зла, идущего с севера. Путешествие затянулось. Друзья торопились в Таграм, но, увы, не всегда двигались быстро. Главной причиной задержек служила хворь Фараха. Его мучили кашель и головные боли. Порой он был настолько слаб, что не мог держаться в седле. Северянин ухаживал за другом, натирал лечебными мазями, поил горькими отварами трав. Лечение помогало, хоть и медленно, но друзья все же продвигались вперед, к своей цели. Таграму. Для Фараха, измученного болезнью, дни слились в одну серую полосу. По ней он брел вперед к новой жизни. Окружающий мир мало его интересовал. Ему казалось, что вся жизнь превратилась в одно большое путешествие. Дневные переходы, ночевки в дешевых постоялых дворах, снова переходы, скакуны, поток людей на дороге, обозы с товарами – все это слилось в единый серый водоворот, утянувший Фараха на самое дно. Он уже с трудом вспоминал то время, когда жил в Эшмине. Казалось, те времена стали сказкой, услышанной в одном из постоялых дворов. Кузнец, фойе, староста деревни – все они стали для Фараха всего лишь размытыми силуэтами. Он не помнил их лиц, не помнил их голосов, помнил только деда, старого Тейрата, что заботился о внуке. Иногда, когда у подмастерья случалась горячка, ему казалось, что он снова путешествует с дедом из Хазира в Эшмин. О, это ведь тоже был долгий путь. Они шли долго, очень долго, только вдвоем. Но тогда у них не было скакунов, у них не было денег. И они попрошайничали на дорогах, чтобы не умереть с голоду. Но это все было так давно. В минуты помрачнения Фарах называл Танвара дедом и плакал, словно маленький мальчик. Северянин только качал головой. Из-за болезни подмастерья им приходилось часто задерживаться на день или на два в постоялых дворах, пережидая приступы слабости. Танвар знал, что Фарах, привычный к югу, плохо приспособлен к северному климату, но он надеялся, что вскоре Фарах победит болезнь. Молодой и здоровый парень не может долго болеть, иначе и быть не могло, только ему надо помочь. И Танвар помогал. Он тратил деньги на лечебные эликсиры, на редкие травы и на лучшую еду, ухаживал за Фарахом как за братом. Старался развеселить его, когда подмастерью становилось лучше, развлекал его смешными историями и рассказывал о далеких землях. Но подмастерье оставался мрачным и неразговорчивым. За время болезни он похудел и осунулся. Мышцы, привыкшие к ежедневным нагрузкам, расслабились и одрябли. Сейчас он больше напоминал обычного деревенского паренька, чем подмастерье кузнеца, способного целый день махать тяжеленным молотком. Ехали медленно. Фарах обычно отдавал поводья Танвару, а сам горбился в седле, держась обеими руками за луку. Северянин вел скакуна подмастерья за собой. Конечно, ни о какой рыси, тем более галопе, теперь не могло быть и речи. Но довольны этим были только скакуны. Трясясь в седле, Фарах размышлял о своей жизни. Ему казалось, что эта проклятая дорога никогда не кончится, что он так и умрет в седле. Иногда ему казалось, что так даже будет лучше. Он очень устал, и дело было не только в ноющих мышцах и больном горле. Его жизнь разбилась. Дед, заботившийся о нем, мертв. Из Эшмина пришлось бежать. За ним гоняются таинственные темные жрецы и охотники за головами. Мир перевернулся. У Фараха не осталось ничего, ни дома, ни родных, ни даже самого себя. Из талантливого подмастерья-кузнеца он превратился в бездомного бродягу. Но у него оставалась надежда. И имя ей было Таграм. Только мысль об этом городе поддерживала его силы и заставляла двигаться дальше. Таграм – столица Сальстана. Там можно будет начать новую жизнь. Можно будет наняться в кузницу, снова стать подмастерьем или даже кузнецом. А можно будет податься к друзьям Танвара и стать искателем приключений. Или наняться в стражу и охранять покой граждан Таграма. Можно будет стать хоть кем-то, заработать уважение и почет, денег, жениться, завести детей, наладить нормальную жизнь. И все снова станет хорошо. Танвар тоже размышлял о будущем, но его волновали иные проблемы. Он уже смирился с тем, что не получит денег, обещанных Тейратом. Ну и пусть, не впервой. Удача часто поворачивается к искателю приключений тылом. Деньги – это еще не все. Был бы цел да здоров, а монеты можно заработать в следующий раз. Огорчало Танвара другое – здоровье Фараха. Он не хотел потерять своего нового друга. За время путешествия северянин привязался к пареньку и относился к нему как к младшему брату. Танвар не помнил родителей, ничего не знал о родственниках, его вырастила улица. С самого детства он был предоставлен сам себе, как и сотни бездомных мальчишек в Таграме. И сейчас северянин видел в Фарахе семью. Видел братишку, молодого и наивного, о котором можно и нужно заботиться. И Танвар старался как мог. Он тоже строил планы на будущее. Ему хотелось, чтобы Фарах пошел с ним в Орден Волка. Немного тренировок, и из парня получится неплохой воин. Они могли бы работать в паре, браться за самые опасные и сложные задания. Разумеется, за те, что хорошо оплачиваются. Танвар думал, что за пару лет работы можно было бы заработать кучу денег и осесть в Таграме. Быть может, даже купить себе патент мелкого дворянчика и, наконец, выбраться в люди. Но сначала надо добраться до столицы и уладить пару щекотливых дел. А тут еще эти дурные слухи о войне. Вести о надвигающейся войне оказались правдивыми. Все посетители таверен и постоялых дворов передавали друг другу последние новости с севера. С жаром спорят только об одном, когда войско Сальстана двинется на север. Конечно, многие слишком приукрашали реальное положение дел, но все же было достоверно известно, что Хальгард на пороге войны. Воины бога тьмы снова бродят по белым пустошам, вновь собирается орда. И наверняка в этот раз она будет еще больше, чем в прошлый раз. Тайгрен не оставил мысль о завоевании мира. Война будет, вот только когда? Пока точно известно одно. Король Сальстана готовит армию для похода на север. Но когда она двинется в путь, этого не знал никто. Наверное, и сам король этого не знал. Собрать армию – дело непростое. Тут мало согнать в кучу всех солдат королевства. Нужно и командование наладить, и позаботиться о провизии, и о картах дорог. Составить план действий, да не один, набрать больше пушечного мяса, добровольцев и новобранцев, ввести дополнительные налоги и успокоить маршалов, подсиживающих друг друга и воюющих за титул главнокомандующего. В общем, дел не в проворот. Торговцы и вояки будут мутить воду, стараясь урвать для себя как можно больше выгоды. И в этой мутной водице вполне можно половить рыбку. Вот только надо добраться до центра этого безобразия, до Таграма. Северянин не стал делиться этими размышлениями с Фарахом. Не хотел пугать парня. Пусть думает, что все наладится, едва они въедут в ворота столицы. Пусть, лишь бы он выздоровел и не свалился с горячкой. Ушлые врачеватели заявляли, что они могут лечить любую болезнь, но Танвар знал, от простуды и других болячек народу умирает больше, чем от всех разбойников и душегубов вместе взятых. и северянин не жалел денег на лекарства для своего друга. Путь на север оказался долгим и трудным, но постепенно все наладилось. Фарах поправился и стал чувствовать себя лучше. Головные боли отступили, кашель прекратился. Правда, подмастерье продолжал мерзнуть, особенно по ночам, но это уже мелочи. В седле он держался уверенно, правда, часто засыпал. После болезни он сильно ослабел. В такие минуты Танвар старался не беспокоить друга. Он боялся, что лишние усилия вернут болезнь, поэтому северянин не будил Фараха, когда видел, что тот дремлет в седле. Только следил, чтобы подмастерье ненароком не свалился с коня. Однажды солнечным днем, когда дом Инканаса щедро дарил путникам теплые лучи, Фарах по своему обыкновению задремал в седле. Они ехали по утоптанной дороге, ведущей через лес. Танвар свернул с главного тракта, сказав, что знает короткий путь. В лесу пели птицы. Воздух был напоен сладкими ароматами деревьев и трав. И подмастерье сам не заметил, как задремал, убаюканный привычным покачиванием в седле. Разбудил его Танвар. Он осторожно потряс подмастерье за плечо. «Что?» — недовольно спросил Фарах, открывая слепавшиеся глаза. «Смотри», — шепотом сказал Танвар. «Туда, вперед!» Подмастерье огляделся. Они по-прежнему ехали по лесу, правда, сейчас дорожка привела их на очередной холм. Отсюда она спускалась вниз, в долину, заросшую лесом. Зеленое покрывало деревьев, раскинулось до самого горизонта и казалось отсюда зеленым морем. «Левее», — подсказал северянин, — «смотри туда, где кончается лес». Подмастерье равнодушно скользнул взглядом по зеленому великолепию, который еще недавно вызывал у него детский восторг и замер. Действительно, там, очень далеко, на другом конце равнины, виднелось что-то такое белое, похоже на большую скалу. Он не сразу понял, что это, а когда понял, у него захватило дух от восторга. Это город! Отсюда он казался маленьким, но Фарах знал, как обманчиво расстояние. На самом деле он должен был быть огромным. Прямо в центре города возвышались три огромные башни, белоснежные, высокие. Они выглядели как зубцы короны, оброненные королем-великаном. Фарах понимал, что на самом деле они даже больше, чем кажутся отсюда. Выглядели они великолепно. Так, как он и представлял себе. «Королевский замок», — сказал Танвар, наблюдавший за другом. Фарах не ответил. Он рассматривал город, напряженно всматриваясь в таграмм. Он видел, что домов в городе много, и все они разные. Постепенно из общей массы взгляд Фараха выхватывал детали. То здесь, то там солнечные блики играли на железных крышах, на стеклянных куполах, отражались от окон. Некоторые из домов казались большими коробками, другие – маленькими замками. И над всеми ними возвышались остроконечные крыши с золотым шаром. На самом верху это были храмы огня. Два, три, десяток храмов огня. Фарах всматривался в это чудо, дорези в глазах. Его мечта становилась явью, и он не хотел упустить ни единой детали. И еще его поразила стена. Город был опоясан каменным поясом, словно воин, собравшийся в поход. Высокая, с башенками стражи, с зубцами, она казалась настоящим воплощением идеальной городской стены. Именно такой она представлялась в грезах подмастерью, и эта стена оправдала все его ожидания. Фарах перевел взгляд на улыбающегося Танвара, тот подмигнул ему и довольно улыбнулся. «Да», — сказал он, отвечая на вопрос, так и не слетевший с уст Фараха, — «это Таграм». Подмастерье вновь посмотрел на город, на сияющий белом башни и на стену. Таграм. До него не больше 2 дней пути. Даже 1, если поторопиться. Фарах чувствовал, как к нему возвращается надежда, и его душа возликовала. В последнее время он уже не думал, что доберется живым до этого города. Порой ему казалось, что Таграм — выдумка, миф, одна из баек Танвара, что нет никакой столицы и что он обречен вечно скитаться по грязным дорогам, точно неупокоенная душа, не нашедшая пристанища на небе. Но вот он, Таграм, прекрасный город, сияющий белизной стен и огнями сотен солнечных зайчиков. Точно такой, как в рассказах Танвара. Подмастерье вдохнул пьянящий лесной воздух полной грудью и рассмеялся. «Вперед!» — закричал он во весь голос. «В Таграм!»